Глава 4. Итоги и стыдное утро. Пока все перетекали в квартиру Маши, ко мне подошел один из охранников Жени. «Простите, могу вас попросить об одолжении?» Вот только в записи я увидел, как у него дрожали коленки. «Не могли бы вы забрать с собой нашего господина? Пожалуйста». «Да ладно вам», — похлопал я парня по плечу. «Вон какой он довольный». «Да, да, еще!» — кричал Фанеров из красной комнаты. «Он может наделать делов». «Ну тогда сами валите домой», — отмахнулся я. Из комнаты тут же раздались крики хозяина. Женя требовал, чтобы его развязали и взяли с собой. Потянуло мощной энергией. «Пожалуйста», — взмолились охранники. «Возьмите его с собой». В итоге мне пришлось развязать любителя порки, пока остальные с криками и плясками поднимались в квартиру Маши. Валеру я доверил самому адекватному человеку, на мой нетрезвый взгляд, а именно Диме. Ох, как теперь я жалею о содеянном. Сам же Фанеров не особо радовался тому, что из оков его вытащил именно я. Не успел я развязать ему руку, как кулак тут же прилетел мне в скулу. Хорошо, что реакция еще осталась. Мы немного поборолись, что со стороны смотрелось достаточно нелепо. А потом, психанув и топнув ногой, как маленькая девочка, распутавшийся Женя убежал в соседнюю комнату, визжа на всю квартиру, что я еще пожалею. Пришлось подождать его в гостиной и попутно отыскать еще пару бутылочек пива. Фанеров вылетел в полной боевой броне, сыпя угрозами самых страшных пыток. А я что? Протянул ему вторую бутылочку. У настоящего меня аж глаза закатились. Говорили мне еще в институте, не понижай градус, Миша. А тут еще и метеоритное пойло. Я выдохнул и продолжил просмотр. Мы с Фанеровым поболтали минут 10, прикончив по бутылочке. Из крана вытек Посейдон, благополучно добравшийся до нас. Фанеров ни капли не удивился и даже захотел попробовать сие чудное пойло на моем питомце. В итоге мы засунули Посейдона в пустую бутылку из-под пива и отправились наверх. И вот у Маши мы развеселились не на шутку. Однако не в моих правилах устраивать подобные вечеринки под градусом. Но где тогда прятались мои убеждения? Пусть Валера и пришелец из иных миров, однако тело голубя не скроешь. Достаточно было на него отдыхнуть, что Дима и сделал, как птицу понесло. Валера начал орать, что когда планета падет к его ногам, он оставит в живых только тех, кто научится правильно лизать ему пятки. Мне же пришлось всех знакомить с Посейдоном. Ребята поразились способностям водяного, и Маша со Светой, как самые хитрые, влили ему в бутылку одну из порций метеоритного пойла из запасов генерала Кутузова. Тут уже и великий воин поплыл, в прямом смысле. Музыка загремела еще громче, все развеселились не на шутку. «Я стану водопадом», — пел Посейдон из миски с чипсами, куда его перелили из бутылки. Прозрачное тело покраснело под цвет коньяка, который плескали в емкость со всех сторон. Виолетта пыталась вылечить Арнольда, но его продолжала выворачивать, и в итоге, в очередной раз, попытавшись добраться до унитаза, здоровяк пробил окно и вывалился наружу. Пока мы пытались высмотреть внизу бедолагу, Валера летал у всех над головами, потряхивая маркером, которым он собрался отмечать самых достойных его милости. Когда мы вернули еле живого Арнольда обратно, с улицы послышался шум сирены, и мы снова высунулись посмотреть. Оказалось, что приехала остальная часть компании. Рэй, Лёня, Аня, Дантон. Неслись они на полном ходу, на всю врубив дискотеку. Завернув за угол, машина жандармов бахнулась о перевернутую тачку в Фанерова, отрикошетила и влетела в кирпичную стену. Дверь открылась, и наружу вывалилась смеющаяся компания. На крыше у них красовалась железная косичка из трех фонарных столбов. Рэй тут же подхватил ее и метким броском направил в ближайший плакат. Дружная компашка поднялась к нам, и все узнали, что у нас появился персональный бармен Асая Рэй, который умел вполне неплохо делать коктейли. В ход пошло все. Даже болванчик не остался в стороне. Из него получился отличный миксер для взбалтывания. Посейдон окончательно опьянел, что оказалось невозможным. Когда Рэй дал ему пригубить еще стакан пойла собственного приготовления, водяной вспенился и с жутким шипением начал разъедать стол. Вылившись на пол, он занялся ковром. Нам экстренно пришлось набросать на него тряпок и выбросить их в ванную, наказав ему никуда не утекать. Дальнейшую судьбу Посейдона сложно не предсказать. Когда он проел дыру аж до первого этажа, мы отругали водяного и больше не наливали ему до конца вечера. Обидевшись, он укнулся во внутреннее хранилище, где на полную катушку веселилась Лора с угольками. «Простите, с вами все в порядке?» — поинтересовалась официантка, подойдя к моему столику в кафе, когда я ударил себя по лбу уже, наверное, 10-й раз подряд. «Да, все хорошо». «Просто вы какой-то бледный», — встревоженно сказала она. «Ничего страшного. Вчера немного перепил». Она извинилась и ушла, а я продолжил просмотр. С каждой минутой мне все больше хотелось инсценировать свою смерть и отправиться куда-нибудь на другой континент. Вечеринка все не умолкала. А Дима зажегся идеей поиграть в «Правда или действие». Все согласились, кроме бедного Арнольда. Виолетта хихикала, как злодейка, уверяя, что с ним все в порядке. Просто надорвался, переворачивая автомобиль. Но что-то мне подсказывало, без Переславской там точно не обошлось. Видимо, после того, как она отшлепала Фанерова, у нее открылись доминантные наклонности. Да-да, у этой скромной и немного забитой девушки. В тихом омуте, как говорится. Я даже спросил ее, как так получилось, что они со Светой поменялись ролями. Виолетта только пожала плечами, мол, у Евгения все равно глаза были завязаны. Когда же мы начали играть, никто даже не подумал выбрать правду. Только действие. И ничего, кроме действия. Каким-то чудом мы умудрились затащить рояль из квартиры Фанерова на крышу, и сам маэстро принялся играть довольно милую романтическую мелодию по просьбе Виолетты. Да, по просьбе с плеткой в руках. Где-то между мелодиями я посоветовал охранникам спрятаться в сейфе и вручил им детальку болванчика. Тут подъехала машина, которую вызывала Маша. Мы с ней спустились и подошли к окну автомобиля. «А где старый водитель?» Только сейчас до меня дошло, что мужчину за баранкой я видел впервые в жизни. Когда он припарковался у подъезда, Маша отправила новенького в гостиницу, и это распоряжение спасло ему жизнь. Чересчур разыгравшийся Фанеров так отчаянно закончил свое выступление, что откинул рояль в сторону, и он улетел с крыши. Главной жертвой оказался автомобиль Кутузовых стоимостью в какую-то астрономическую сумму. Впрочем, и рояль Фанеровых стоил не меньше. Когда же Маша увидела, что ее машина разбита вдребезги, она устроила Фанерову выволочку. Видимо, тот принял ее вспышку слишком близко к сердцу и убыл домой в слезах, бормоча, что он сам себя накажет. Как он там себя заковал обратно, осталось загадкой. Я предпочел, чтобы над ней поломали голову потомки. Асай Рэй вспомнил кодекс Бусидо и решил, что настоящий самурай должен всегда быть чистым и спать в самых суровых условиях. Поэтому он принялся делать два дела одновременно. Вырвал ванну, отставил ее к стене и улегся прямо в ней, наполнив ее до краев. Из воды торчала только тоненькая бамбуковая палочка. Что происходило в это время у него в голове, неизвестно, но он изрядно попотел, оборудуя себе спальное место. Я пожалел японца и на прощание вытащил пробку. Когда последняя бутылка полетела в мусорку, ребята разбрелись по комнатам. Тут и подарок Маше подъехал в виде ролевых игр. Даже жаль, что я этого не запомнил. В итоге все встало на свои места. А вот Борка Даже жаль тех бедолаг, которым придется разбирать этот бардак. И, скорее всего, это будем мы с Машей. Выпив пару чашек кофе и окончательно взбодрившись, я начал предполагать, что нужно от меня звездочету. Ах, пусть немного подождет. Расплатившись, я пошел обратно к Маше. Еще следовало всех разбудить. Удачно, что проснулись только Дима со Светой и Машей. У всех троих лица зеленее некуда. Ну да, похмелье — штука тяжелая. Но вот что удивительно. Обычные народные средства вполне помогали справиться и с этой метеоритной пакостью. Рассол, чутка магии, еще чутка таблеток активированного угля, и глаза мигом прояснились. Уставшая Маша вызвала целых 3 бригады клининга. Вот только уборщицы приехали не одни. «Госпожа Кутузова, не расскажете ли, откуда у вас под окнами угнанная машина жандармов?» — поинтересовался представитель императорской канцелярии, зловещий подергивая усами. Из-за его спины выглядывали 2 жандармов. Как раз те ребята, которые спрашивали у Антона и Ко документы. «Не имею ни малейшего понятия», — невозмутимо пожала плечами Маша, встречая в дверях непрошенных гостей. «Как вы можете видеть, моя машина тоже пострадала?» «Да, но у нас есть подозрение, что...» «Вы обвиняете представительницу рода Кутузовых в угоне?» — удивилась Света, появившись рядом. «Тогда где ваши доказательства?» «Госпожа Нахимова», — кивнул представитель канцелярии. «Два офицера общались с предполагаемыми угонщиками». «И кто это был?» — продолжила Маша. «Говорят, что незадолго до инцидента рядом находился младший сын Есениных», — как-то неуверенно проговорил чиновник. «Могу я с ним побеседовать?» «Антон!» — крикнула Света, и в коридор вышел сильно помятый Есенин-младший. Жандармы заерзали на месте и начали тыкать в него пальцами, на что оба получили испепеляющий взгляд от Антона. Пока Есенина допрашивали представители закона, мы будили остальных. Клининг уже приступил к уборке, а мы собрались на кухне и заварили кофе. Никто ничего не говорил, только изредка просили передать сахар. Всем было страшно стыдно. В конечном счете мы решили, что необходимо возместить весь ущерб. Мы разделили обязанности и области ответственности. Кому-то пришлось заплатить за фонарные столбы, кому-то за ремонт дома, а кое-кто, как Виолетта, отделался простым нагоняем. Вернувшийся Антон тут же плюхнулся на стул, и ему мигом сунули крепкий кофе. Оказалось, что представитель канцелярии был какой-то шишкой. Так уж вышло, что все дела, где замешана семья Есениных, не решаются рядовыми работниками. Однако все разрешилось благополучно. Позвонили отцу, и тот заверил, что сурово накажет сына, возместит ущерб и лично поможет жандармерии всем, чем сможет. Но они почти сразу отвергли такое щедрое предложение. Есенин-старший удивился, но не стал спорить. «Ага, ага. Наверное, смекнули, что щедрый граф может сунуть нос в их дела слишком глубоко и вскрыть парочку сомнительных делишек». «А отец тебя и правду накажет?» — спросила Виолетта, наклонившись к Антону. После ночной вечеринки они разом сдружились. «Нет», — улыбнулся Антон, — «он же сам дал мне напиток». «Значит, предполагал последствия», — он посмотрел на Машу со Светой. «А ваши отцы вам не рассказывали, как они недавно отмечали встречу? Тогда еще Петр Борисович приехал». Девушки удивленно переглянулись и дружно замотали головами. «Спросите на досуге. В общем, все улажено, не переживайте». Потихоньку все начали собираться. Еще были дела. Учебу никто не отменял. «Ну как вы там?» — разом спросил я своих питомцев, у которых тоже выдалось крайне болезненное утро. У всех, исключая угольков, которые буквально пели от счастья. Лора мне ответила, что к обеду все очухаются, и можно снова вершить великие дела. Хотя я бы сегодня отлежался, голова еще гудела. Света с Виолеттой, Аней и Викой остались помогать Маше с посудой. Мальчиков же развернули почти сразу, стоило нам заикнуться о помощи. Антон распрощался и уехал к семье, А мы с Димой, Леней и Арнольдом по дороге купили по бутылке минералки. Добравшись до института, нам встретились строительные бригады, которые разбирали арену и сворачивали шатры для гостей. «Кто в столовую?» — спросил Арнольд. Он был еще бледный и, казалось, немного похудел. Что же там с ним делала Виолетта? Все поддержали его предложение. Я подумал тоже отправиться с ними, но получил еще одно сообщение от звездочета. «Парни, пока без меня», — сообщил я и отправился в кабинет к замдиректора. Лора составила список причин, которые заставили звездочета торопить события. А могло случиться всякое. Я постучался и после приглашения заглянул внутрь. «Михаил, дорогой голубчик, здравствуй, а я все жду тебя!» Вскочив из-за стола, звездочет с широкой улыбкой подлетел ко мне и начал жать руку. «Наслышан о новом титуле, поздравляю!» «Спасибо, наверное», — растерялся я. Звездочет быстро усадил меня в кресло и сам сел за стол напротив. «Алевтин Генрихович, что-то случилось?» — удивился я, не понимая, чего это он так обрадовался. «Да, надо отдать тебе кое-какие бумаги», — начал издалека замдиректора. «Ты, наверное, уже в курсе, что поедешь на мировую универсиаду Темперии?» «Да, догадался, когда выиграл кубок», — улыбнулся я. «А знаешь, где она пройдет?» «Наверное, где-то в Южной Европе», — предположил я. Мне рассказывали, что место проведения мировой универсиады сообщали за месяц до начала турнира. «Не совсем. Об этом я сообщу тебе, когда вернешься», — скрестив руки на груди, сказал звездочет. «Не сильно-то и хотелось, если уж на то пошло. Но вроде как осталось меньше месяца, хотя настаивать не стал». «Замечательно», — кивнул я. «Тогда перейдем к бумагам, которые вы мне хотели дать». «Точно». Он взял папку со стола и протянул мне. «Твой индивидуальный график обучения». «Но они и так у меня все индивидуальные». Он же сам прекрасно знает, что все студенты учатся по своему плану, который зависит от их уровня, навыков и предрасположенностей. «Скажем так, это еще более индивидуальный график. Ты все поймешь, когда прочтешь», — многозначительно кивнул звездочет. «Мы с директором лично его разрабатывали с учетом вашей с Александром грядущей поездки». «Вы про это уже знаете?» — удивился я, пролистывая папку. Лора быстро все сфотографировала и обработала. «Михаил, вам чего, не интересно?» — удивился он после того, как я бегло все пролистал. «Я умею скорочтение. Скажите, Алевтин Генрихович, разве возможно проводить обучение прямо в дикой зоне? Стоит ли это ресурсов? Вообще...» «Михаил, все же вам необходимо усвоить много нового. И не обольщайтесь. Это не только ради вас. На кону честь института и страны». «Замечательно. Но каким образом это повлияет на мою миссию с Есениным?» Он встал, прошел до чайного столика, где я впервые заметил букет голубых цветков. «Хотите чаю?» — спросил он. «Извините, Алевтин Генрихович, но меня ждут друзья в столовой», — честно сказал я. «Ночка была...» «Понимаю», — мечтательно кивнул он. «Асай Рэй сегодня буквально приполз на занятия. В лазарете ему выдали капельницу с витаминами. Впервые его таким вижу. На все вопросы молчок, как бы его китайцы не отравили». «Да уж», — решил я не портить карму любимому преподу. «Так все же вы не ответили про Есенина». «Все довольно просто». Он взял чашку с чаем и сделал пару глотков. А с ответом он не спешил, наслаждаясь моим нетерпением. «Надеюсь, вы не решили, что Александр позвал вас первым и единственным. До этого были и другие ребята. Конечно, не студенты, но все же. Практически все они рано или поздно погибали. Мы первый студент, и мы не хотим, чтобы вы пострадали или, не дай бог, погибли. Все же у вас большое будущее». «Тогда почему вы меня отпускаете?» «А разве вы не хотите ехать?» — прищурился звездочет. «Очень хочу». «Тогда с чего вы решили, что мы вправе вас останавливать?» Вы взрослый человек, по документам уже граф. Понимаете, запретить графу отправиться в путешествие, даже если он студент, считайте это практическим занятием по выживанию в суровых условиях. Вы сказали, что практически все погибали во время миссии, а выжившие были? Да, кивнул звездочет. Всего один человек. Точнее, одна девушка. Думаю, вы с ней обязательно встретитесь.